звучит и серебрется негустые тряди. Для невеселых мыслей нет причин, когда моя душа предчувствуя желанную свободу, ликуя, улетит на зоря она, и крылья ее не сломят боли, боли. Громче пой, ты видишь, как сердца поражают.